Посмотрите, пожалуйста, внимательно. У вас все пуговицы пришиты? Да что там смотреть? Я точно знаю, что у некоторых оторваны. У кого, например? У тебя, например. Где? На рукаве. Ну-ка. Ой, верно. На рукаве рубашки нет пуговицы. Ну, ничего страшного, это даже хорошо. Ну, что ж тут хорошего? А то, что мы сейчас будем учить ребят, как пришивать пуговицу. Правильно. Только чем мы будем пришивать? Ниткой с иголкой. Вот, я все с собой принес. Молодец. И пуговицу принес. А как же? Где она? Нет, пуговицу я забыл. А, ничего, пуговицу мы тоже найдем. Сейчас, минуточку. Вот она, вот. Что ты делаешь? Зачем ты у меня пуговицу оторвал? Чтоб было что пришивать. Вот теперь отматывай нитку. Сейчас. А длинную нитку отматывать? Конечно, чего жалеть. Крепче будет держаться. Чем длиннее, тем крепче. Ага, давай. Я мотаю. Хватит. Это очень длинная. Ничего, еще мотай. Давай. Все, теперь хватит. Теперь вдевай нитку в иголку. Так. Сейчас вдену. Готово. Готово, вдел. Ух, здорово, молодцы мы с тобой, знаешь, прямо портнихи настоящие. Портники? Да. Это ты портник, а я портной. Так, начинаем. Прокалываем иголкой рубашку. Хорошо. Так, пропускаем иглу через пуговицу. Теперь вытягивай нитку, тяни, не стесняйся. Ну, слушай. Да. Что-то надолго тянется. Ничего, отходи дальше вместе с ниткой. Я отхожу, а она все тянется. Ой, она уже вся вытянулась. Почему? Ах, ты ж забыл узелок на ней завязать. Вот в чем дело. Да? Да. Сейчас завяжу. Все, теперь не выскочит. Начинаем снова. Протыкай рубашку. Угу. Давай. Ой, что ты делаешь? Пришиваю пуговицу к рубашке. Ты не к рубашке, ты ее ко мне пришиваешь. Подумаешь, неженка. Да, неженка. Тогда снимай рубашку и пришивай сам. И пришью еще не хуже тебя. Вот учись. Так, снимаем рубашку. Снимаем. Кладем ее вот сюда, на диван. Кладем. Так, и пришиваем. Вот так. Пришивай. Вот. Еще разочек. Угу. И еще для прочности. Готово. Надевай. Надеваем, так. Ой! Что ты? Что ты, ну? Ничего, я вот сижу на диване. Ну, вставай тогда. А я не могу встать никак. Ну, почему ты не можешь встать? Вставай, нечего. Ну, не могу я и все, ну, не могу. Ну, почему? Что такое? Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Что у вас тут происходит? Да ничего, мы просто пришивали пуговицу. Да. Понятно. Стало быть, вместе с пуговицей вы пришили и диван, да? Немножко. Очень хорошо. Нет, друзья мои, так вы, пожалуй, ребят ничему не научите. Ну почему, Николай Владимирович? Мы их уже многому научили. И подметать пол, и посуду мыть. Да, если мы в чем-то и ошибаемся, то ведь на наших ошибках другие учатся. А мы постараемся научить их делать это по всем правилам, а не кое-как. Вот только послушайте, что случилось с одним человеком, который все делал кое-как.